Глава 22. Когда путники выходили к быстрому ручью, в заросли метнулась какая-то тварь приличных размеров. Что бы то ни было, прохожий лишь метнул в ту сторону лишённый любопытства взгляд, и Мэттью понял, что это не слоттер, бросился в бег по кустам. «Пейте», — сказал прохожий, будто им нужно было об этом напоминать. Последние две мили оказались выматывающими и тяжёлыми. Путь шёл через переплетение кустов, лиан и колючек, но Мэттью было приятно думать, когда прохожий показывал на сломанные ветки, следы ботинок и сбитую листву, что слоттер тоже помучился на этой тропе. Прохожий склонился к ручью, сложил руки чашечкой и предоставил остальным пить кто как хочет. Мэттью вытянулся, приложил губы к холодной воде и стал пить прямо из ручья. Ларк достала из мешка флягу, наполнила и сначала дала утолить жажду Фейс, а потом стала пить сама. Мэттью сел, вытер рукавом губы и стал смотреть. Индеец зашёл в ручей, который был глубиной около фута, и перебрёл на другую сторону. Водовороты закручивались возле его ног. Он осмотрел берег, наклонился посмотреть поближе и принялся разглядывать листву впереди. «Интересно», — сказал прохожий и встал. «Похоже, слоттер тебе не верит, Мэттью. Не думает, что ты вернёшься домой». «Почему так?» «Он не вышел здесь. Пошёл вдоль по ручью. Это значит, что он подозревает, что ты не бросишь преследование с монетами или без них, и убегает от нас». «Мамочка», — тихо позвала Фейс, — «у меня ножки болят». «У меня тоже», — ответила Ларк, потрепав мать по плечу. «Придётся нам с тобой потерпеть». Мэттью поднялся. У него тоже болели ноги. «То есть он ушёл от нас? Ты это хочешь сказать?» «Я говорю, что он уходит, то есть пытается уйти. Нам придётся идти за ним, по воде». «А в какую сторону?» Прохожий показал влево, вверх по ручью. «Люди и животные в равной мере стремятся вверх. Если только слоттер не предусмотрел, что я это учту, тогда...» Он пожал плечами. «Значит, для начала мы пойдём вверх. Если я не найду, где он вышел, а это, скорее всего, должно быть ближе 100 ярдов, пойдём вниз. Все готовы?» Он подождал, пока Ларк кивнула, повернулся и направился вброд по ручью вверх. Ларк и Фейс ступали следом. Мэттью замыкал шествие. Таким порядком они шли с самого начала, уже почти 3 часа. Замыкающим Мэттью поставил прохожий, чтобы девушка и её мать не сбились с дороги и чтобы было кому помочь, если кто-то из них упадёт. Пока что обе они отлично справлялись с тяжёлой дорогой, хотя прохожий оказался прав, пришлось ползти как улитки. Но если индейец и был недоволен медленным темпом, он этого не выказывал, просто шёл вперёд, ждал, пока подтянутся остальные, и снова уходил, и снова ждал, и снова, и снова. Всего через несколько минут в ручье Фейс поскользнулась. Она упала на колени, вскрикнула от боли, и тут же рядом с ней оказался Мэттью, помогающий Ларк её поднять. Прохожий остановился впереди. Пробираться по ручью было действительно трудно из-за сильного течения. И двинулся вперёд, оглядывая правый берег. «Я коленку ушибла», — сказала Фейс. «Мамочка, я коленку ушибла». У неё дрожала губа, но она не плакала. Большие девочки не плачут. «Всё будет хорошо. Можешь на меня опереться». «Спасибо, да». Ларк опустила голову и крепко зажмурилась. «Фейс, позволь тебе помочь», — сказал Мэттью и подхватил её плечом с другой стороны, чтобы Ларк могла сохранить равновесие. «Спасибо, сэр», — сказала девочка, чьи родители должны были бы очень гордиться её воспитанностью. «Коленка почти уже не болит». Она покосилась на него. «Вода только холодная». «Да, холодная». «Мистер Шейн». «Да». «А как получилось, что вы к нам сегодня пришли? Я думала, вы уехали в Лондон». «Ты правильно думала. Но я, видишь, теперь здесь». «Вам понравился Лондон?» «Это очень большой город». «Я бы хотела когда-нибудь туда поехать. Мама с папой мне сказали, что мы поедем. Вчера только сказали. Мы сидели за столом, и они...» Мэтью почувствовал, как ее вдруг пронзило потрясение. Как ее стало бить дрожь, будто сердце готово разорваться. Она остановилась, застыла неподвижно, а ручей играл ее платьем, украшая его опавшими листьями. Мэтью не хотел смотреть ей в лицо. Он сам напрягся, ему хотелось завопить. «Фейс!» Это казалось чудом, но голос Ларк был ровен и спокоен, как подводные камни. «Фейс, дорогая, надо идти. Пойдем». Она посмотрела на Мэтью, потому что Фейс не шелохнулась. «Мистер Шейн, скажите ей, что нам надо идти». Мэтью самым мягким голосом, на какой только был способен, сказал. «Ну-ка, слушайся маму, как хорошая девочка». А Фейс Бёрджесс была прежде всего хорошей девочкой. Через несколько секунд она к ним вернулась, глубоко вдохнула холодный воздух, потерла шею, подобрала платье и подняла подол посмотреть на поцарапанную правую коленку.